22 отъявленных мерзавца, сидящих сейчас за длинным столом, прекрасно понимали, что подобное приглашение легко может стать концом их ничем не примечательной жизни. Воры-рецидивисты, убийцы, насильники в бегах, живодеры и прочие уникумы с наглухо съехавшей психикой. Взгляни адвокат на их личные дела, он бы, сжав зубы, сказал: «Все вы, парни, задержались на этом свете». С ворой ручных псов Белояра правил 48-летний Андрей Стародубов, подпольный хирург, выбившийся в лидеры отряда. Целитель на поле боя не только лечил, но и умело калечил тех, кто ослушался его приказов. По этой же причине у позитрона не было других лекарей. Сегодня в неприметное кафе на окраине столицы первыми пришли Андрей и пара его личных подручных. Белорус Славинский и Тетеря, боец с наглухо отбитым чувством сохранения. Они втроем прекрасно понимали, когда дворец Психея решит спрятать концы в воду, Белояр избавится от тех, кто выполнял для него грязную работу. Дав денег Дивону, хозяину заведения, Андрей надавил, прося по-хорошему закрыться на вечер. По-плохому Дивон сам не захочет. Когда перепуганный владелец кафе ушел, стали потихоньку подтягиваться бойцы позитрона. Рослые детины с мордами матерых уголовников решили не пугать других гостей заведения, повесив на двери табличку «Закрыто». Но сегодня явно что-то пошло не так. Наплевав на закрытую дверь, в кафе вошла красивая брюнетка с десятком папок в руках. Стройная фигура, длинные ноги и забавные кудри будто притягивали к себе внимание. Оголодавшие по женской ласке мужики встретили ее улюлюканьем. «Эй, цыпа, угостить тебя выпивкой? А подружка есть?» Милое создание, улыбнувшись, пошло в сторону мужиков, и радость на их лицах резко сменилась ужасом. «Хотите повеселиться, мальчики?» От хриплого голоса у бойцов волосы встали дыбом. «Ну же, будет весело!» «Господин?» Андрей встал первым и поклонился. Ауру столь злобного создания он узнал сразу. Окинув мужиков насмешливым взглядом, Белояр бросил на стол объемные папки с документами. «В былые времена отряд чистильщиков типа вас формировали иначе. Давали сотне приговоренным к смерти заключенных одно задание. Потом, независимо от результатов, объявляли, что выживет лишь половина. Спустя неделю сотню восполняли новыми смертниками и давали подобное задание вновь. И снова говорили, что за совершенный поступок, реальный или надуманный, выживет лишь половина из там присутствующих. После пятого обновления состава в живых оставались только самые послушные, самые исполнительные чистильщики, готовые пойти на все ради выживания». Осмотрев притихших бойцов, дамочка улыбнулась. «Вам повезло!» Белояр поймал взгляд Андрея. «Сегодня я не стану засчитывать ваше прошлое задание с зачисткой клана Рублевых-Лебедевых. Как полный провал!» «Господин, мы...» Андрей уже открыл было рот, как черная, как смоль аура вжала его в стул. Все кафе затрясло от рвущейся наружу мощи. Стекла в окнах задребезжали и начали лопаться. Пара бойцов, осознав услышанное, начали лить слезы. Демон, настоящий, всамделишный, тот самый, на кого они работали, решил их наказать. Выговор? Казнь? Нет, есть вещи и пострашнее смерти. На фоне эманации чистого, ничем не замутненного зла, излучаемого истинным демоном, любой из присутствующих мерзавцев казался чистым, как младенец. Отправь такого в чистильщики, и он переживет сотню обновлений. Убивать, грабить, сжигать и хоронить живьем, пытать и предавать всех тех, с кем вчера лил кровь. Так же, как воин видит воина, собравшиеся тут люди чувствовали, что Белояр прошел через ряды чистильщиков, и именно поэтому нанимает для грязной работы никому не нужных ублюдков, живущих в тени общества. Он и сам был таким, худшим среди худших. Вкусив ту силу и вольготный образ жизни, что дал им хозяин, они забыли. Забыли, что работают не на чертика из детских сказок, которого можно обмануть. Истинные демоны не сотрудничают с людьми, а пользуются ими. Аура Белояра словно иголки впилась в тела трясущихся от страха людей, высасывая из них силы. Подпитываясь эманациями чужих страданий, он усиливал собственную мощь. Вернув выпущенную наружу ауру обратно в тело, Белояр начал молча ходить вокруг стола, за которым сидели бойцы. Прошла минута, вторая, третья. Мужики боялись поднять голову и заглянуть в глаза тому, кого боялись больше смерти. И только Андрей Стародубов на исходе второй минуты все же осмелился встать с места. «Упрямый!» Белояр жестом руки приказал сесть на место. «Если в запертом помещении начать топить всех в крови, такие, как ты, встают на голову еще живых, зубами прогрызая себе путь к спасению. Хорошо, можешь жить дальше». Указав на принесенные папки, Белояр дал знак раздать их бойцам. Зашелестели бумаги. Внутри, помимо распечатанных документов с примерными личными характеристиками цели и данными о психологическом портрете, находился голографический планшет. Пример технологий Титардо, которых официально еще нет в мире Земли. «Ваша новая цель – один единственный человек. Джон Голд, патриарх рода Голд, ныне ратник, обладатель минимум двух неизвестных способностей. Воин-ближник, ведун средней руки и сильный лидер. Создал род на второй день после боевого крещения прямо в зоне испытания». Вчитываясь в аналитический отчет, бойцы хмурились все сильнее. Убил в одиночку супермутанта, довел до самоубийства трех императоров и лично убил четвертого. Аурохранилище, регалии, огромный запас маны. Славинский, подручный Андрея, не выдержал. Предвидение, мгновенная телепортация и меч способны разрезать все, что угодно. Как вообще можно убить кого-то с таким набором способностей? Белояр улыбнулся, смотря на Славинский, и у того мурашки пробежали по спине. «Не бывает бессмертных и непобедимых. Важен лишь выбор правильной тактики боя и продуманная стратегия. Вы станете моей командой супергероев со сверхспособностями. Любой род или клан России предоставит вам свое родство и идущие вместе с ним способности ради этой миссии. Любое оружие армии и спецвойск. Хотите ядерную боеголовку? Настоящую? Я дам вам ее. Информацию аналитиков из большого мира и полигоны для отработки слаженности действий команды. Содействие полиции и ментов с Лубянки. Все госорганы будут к вашим услугам. Все ради того, чтобы вы смогли убить Джона Голда, когда он тут появится. Он ваш первый и последний человек-катастрофа». Читающий аналитическую справку Тетеря потер лоб, не понимая слов. «Семья или другая родня у него есть? Нам бы заложника. Да такого, чтобы на зов о помощи точно пришел, а лучше двух или трех. Бомбу им в желудок и хана пацану». Находящийся в теле женщины Белояр одобряюще похлопал по плечу Тетерю. Подручный Андрея, как и он сам, был на редкость практичным ублюдком. «Семью Голда, кем бы они ни были, сейчас ищут копы с Лубянки. Коды доступа к их базе данных находятся в папке. Достоверно известно, что во время своего боевого крещения Голд изменился внешне. Постарел, похудел и сделал что-то еще. Первоначальные черты лица неизвестны. Отпечатки пальцев и образцы крови также отсутствуют. Семьи членов его рода исчезают целыми группами. Скорее всего, вам будет противостоять целый род, а то и клан, скрывающийся в подполье. Но ваша задача, мальчики, любыми способами убить Джона Голда. Мне плевать, если во время взрыва вместе с ним подохнет население целого города. Он один опаснее, чем целое государство». Подойдя к Андрею Стародубову, женщина-демон склонилась к его уху. «А теперь поговорим о прошлом». Холодные ладони демона начали разминать шею главы отряда позитрона, наплевав на поставленный доспех духа. «Храм Рублевых-Лебедевых. Там было 117 пробужденных, и ты принес мне ровно 117 голов. Но кое-что пошло не так». Белояр улыбался и тихо шептал. «Одной пробужденной удалось избежать зачистки. Я тщательно проверил логи храма. Это была некая Молли Голд, сородич того самого Джона Голда. Ты встретил ее на пятом этаже храма Рублевых-Лебедевых, и после этого она как-то покинула пределы храма, не используя телепортацию. Что там на самом деле произошло?» «Она выпрыгнула в окно и разбилась». «Ты видел ее труп, Андрей?» «Нет, господин». «Но ты, Андрей, обманул меня. Принес голову какого-то непробужденного темнокожего ребенка. Если Молли жива, Джон Голд придет за тобой. Придет, дабы взыскать долг пролитой крови. А еще нам известно, что его род сотрудничал с кланом Рублевых-Лебедевых». Убрав руки с многострадальной шеи Андрея, демон вновь выпустил свою жуткую ауру. «Вы прокололись, скомпрометировали себя, оставив живого свидетеля. Теперь на вас самих может начаться охота». Подойдя к Славинске, демон остановился. Рыжего белоруса начало всего трясти от страха. Он пытался что-то сказать, попросить помощи у главы отряда, но изо рта выходило только невнятное мычание. Славинский был напуган до смерти. Он физически ощутил, как приближается конец его бесславной жизни. Сзади на плечи мужчины легли небольшие женские ладошки. «Понимаете, мальчики, для меня весь ваш бравый отряд — это одна единица. Накосячил именно отряд, а не конкретный боец. Вы все в ответе за свой просчет с храмом Рублевых-Лебедевых. Но кого именно наказывать, и сейчас, и в будущем, я буду выбирать сам». Брякнула посуда на столе. Славинский захрипел, засучил ногами и неуклюже дернул за скатерть. Увидев то, что Белояр делает, Андрей Стародубов, проработавший в московской хирургии больше 10 лет, закрыл глаза. Ему было страшно видеть то, что сейчас вытворяют с его подчиненным. По-настоящему страшно. Когда Белояр закончил рвать живую плоть, под звон посуды на стол упала оторванная голова Славински. «Запомните, шавки!» Демон сделал пару шагов к сидящему рядом бойцу и вытер о его одежду руки. «Отныне смысл вашего существования только в том, чтобы убить Шона Голда».